что случилось в лесу после того, как прогнали учителя Тинте. Феликс и Христлива вздохнули свободней. Точно с сердца их свалилась свинцовая тяжесть. Особенно восхищала их мысль, что теперь, когда гадкий Пепсер улетел далеко, неизвестное дитя будет, наверное, опять прилетать и играть с ними. Полные радостных надежд, побежали они в лес, но там все было тихо и пусто. Песен соловьев и чужей слышно не было, а вместо тихого шелеста листьев и сладкого журчания ручейка в воздухе слышался неприветливый вой ветра. Скоро небо заволоклось черными облаками и заревела буря. Гром грозно рокотал вдали, высокие сосны, треща, раскачивали верхушками. Христлиба в страхе, вся дрожа, прижалась к Феликсу. — Чего же ты боишься? — утешал он сестру. — Ведь это гроза. Нам нужно только побыстрее добраться до дому. С этими словами он схватил Христлибу за руки и побежал. Но оказалось, что вместо того, чтобы выбраться из леса, дети углублялись в него все дальше и дальше. Кругом становилось совсем темно. По листьям ударили тяжелые капли дождя. Молния со свистом рассекала воздух. Дети остановились перед колючим, густым кустарником. — Постой, Христлиба, переждем грозу здесь, она же долго не продлится, — сказал Феликс. Христлиба горько плакала. Однако брата послушалась, но едва они уселись под густыми ветвями кустов, как вдруг послышались чьи-то резкие неприятные голоса. — Ага, это вы, глупые, дрянные ребятишки, не умели играть с нами, так будете же теперь всегда без игрушек. Феликс с испугом осмотрелся. И каков был его ужас, когда вдруг увидел он, что брошенные им охотник и музыкант внезапно поднялись из глубины куста, под которым сидели дети, и с громким смехом, указывая на них пальцами, смотрели прямо им в лицо своими страшными, мертвыми глазами. Музыкант ударил в струны, как-то особенно отвратительно зазвучавшие в этот раз под его пальцами, а охотник направил свое ружье прямо в Феликса, крича: «Погодите же вы, дрянные мальчишка и девчонка, ведь мы верные слуги учителя Тинте, сейчас он сам будет здесь, и тогда мы вам за все отплатим». В ужасе, не обращая уже внимания ни на проливной дождь, ни на гремевший гром, ни на бурю, бросились они бежать, пока не добежали до берега пруда, за которым кончался лес. Но едва они успели остановиться, чтобы перевести дух, из тростника вдруг поднялась кукла Христлибы и закричала громким противным голосом: «Ага, это вы, гадкие дети, не умели играть со мной, так сидите же теперь без игрушек. Мы ведь верные слуги учителя Тинте, сейчас он сам придет сюда, и тогда мы вам за все отплатим». И с этими словами злая кукла начала пригоршнями черпать и бросать воду в лицо уже и без того промокшим до костей детям. Этого не мог выдержать даже Феликс, и, подхватив под руку полумертвую от страха Христлибу, побежал с нею, куда глаза глядят, до тех пор, пока оба в изнеможении не упали посреди леса. Вдруг страшное жужжание раздалось над их головами. — Это учитель Тинте! — только и смог воскликнуть Феликс. И оба они с Христлибой лишились чувств. Очнувшись точно после тяжелого сна, они увидели, что лежат на мягкой постели из моха. Гроза прошла. Солнышко сияло светло и радостно. Капли дождя сверкали на кустах и деревьях, как драгоценные камни. С удивлением заметили они, что платья их были совершенно сухи, и ни следа сырости или холода не чувствовали они в своем теле. «Ах!» — радостно воскликнул, всплеснув руками Феликс. «Это нас спас и защитил наш маленький принц!» И затем оба радостно стали кричать на весь лес. «Приди к нам! Приди к нам! Мы не можем без тебя жить!» Светлый луч, перед которым тихо раздвинулись ветви, проглянул сквозь кусты. Но напрасно продолжали звать дети своего милого друга. Больше перед ними ничего не появилось. Печально отправились они домой, где родители, обеспокоенные их долгим отсутствием, встретили с радостью и любовью. «Нехорошо, дети!» — сказал затем господин Бракель, — что вы так неосторожны. Я боялся, что учитель Тинты бродит еще по лесу и может легко сделать вам что-нибудь плохое. Феликс рассказал все, что с ними случилось. — Что за глупое у вас воображение? — сказала госпожа Бракель. — Если вам и впредь будет видеться в лесу всякий вздор, то я не буду вас пускать туда вовсе, и вы останетесь сидеть дома. Этого, однако, не случалось, и когда дети умоляюще просили: «Милая матушка, позволь нам немножко побегать по лесу», то госпожа Бракель обыкновенно только говорила: «Ну хорошо, ступайте, только играйте умно и возвращайтесь вовремя». Скоро, между тем, дети сами перестали проситься в лес. Неизвестное дитя больше не появлялось, а к густым кустарникам и кутиному пруду они не решались подходить, боясь опять услышать голоса охотника, музыканта и куклы. — Ага, это вы, глупые, дрянные ребятишки, не умели играть с нами, так будете же теперь всегда без игрушек. Этого дети не могли выносить и предпочитали оставаться дома.